Глава 32. Пятничным утром в доме царит непривычная тишина. У горничной выходной, из-за чего кухня пустует. Мама час назад уехала на пилатес, и лишь сквозь приоткрытую дверь папиного кабинета доносится размеренное щелканье компьютерной мыши. Кряхтя и вздыхая, я поднимаюсь к себе с охапкой тюльпанов. Кажется, Марку выдали корпоративную карту в цветочном бутике, и он решил обрушить на меня весь их ассортимент. Это уже второй букет за неделю, так что придется распаковать новую вазу. Папа выглядывает в коридор в момент, когда я тщетно пытаюсь открыть дверь локтем, чтобы не покалечить бутоны. «Помочь?» — весело осведомляется он. «Хотя здесь бы не помешал погрузчик». Одарив его укоризненным взглядом, я терпеливо жду, пока он подойдет и придержит для меня дверь. «Милая, да у тебя здесь целая оранжерея!» Раздается озорное присвистывание у меня за спиной. «Как ты вообще здесь ходишь?» «Предлагаешь попросить Марка притормозить с ухаживаниями?» «Боже упаси! Мужчина обязан баловать женщину. Боюсь, как бы мама не стала предъявлять претензии, что я недостаточно к ней внимателен». Папа добродушно посмеивается. «А конкурировать с 20-летним парнем — слишком сокрушительный удар для моей самооценки». «Ты вне конкуренции, пап». Успокаиваю его я, извлекая вазу из коробки. «Сегодня я, кстати, вернусь поздно. Мы с Марком идем на открытие японского ресторана». «Это, случайно, не Сакура не было?» Я пожимаю плечами. «Вроде бы да. А ты откуда о нем знаешь?» «Это же ресторан Гусева. Не знаю, помнишь ли ты такого. Был как-то на моем дне рождения. Я почему-то думал, что там публика постарше собирается. Ну да ладно, расскажешь потом, как было». «А ты почему не хочешь пойти?» Папа устало морщится. «Да мне уже не интересно это, Лин. Каждый день с утра до вечера торчу на совещаниях и переговорах. Сегодня вот выходной взял, чтобы в тишине поработать. Старый стал». «У вас, похоже, у всех одна отговорка». Не удержавшись, язвлю я. «Про возраст». «А у кого еще?» Погрузив цветы в вазу, я сосредоточенно расправляю стебли тюльпанов. Вот для чего я снова о нем вспомнила. По какой бы причине Александр так спешно не ушел со дня рождения Марка, он все правильно сделал. С катертью, как говорится, дорога. При виде фасада из угольно-серого камня с выгравированными на нем иероглифами и столпотворения автомобилей меня посещает ощущение восторженного нетерпения. Как же, оказывается, обожаю все это. Красивые места, красиво одетых людей и атмосферу новизны. Кровь моментально наполняется адреналином, и даже промозглый осенний холод перестает иметь значение. Папу тоже приглашали на открытие. Говорю я, когда Марк, держа меня под руку, ведет нас ко входу. Он оказывается знаком с владельцем. «С Гусевым? А ты не слышала о нем? У него сеть ресторанов быстрого питания и кофешопы». Я качаю головой. Может быть, слышала, но не помню. «Они сейчас сотрудничают с папой над одним проектом в Европе. Он, кстати, тоже, может быть, придет». «Кто?» Переспрашиваю я, чувствуя, как по позвоночнику пробегает холодок. «Папа?» Добродушно поясняет Марк. «Ну, так он, по крайней мере, говорил на прошлой неделе. Мы в последнее время мало видимся. Я то в офисе торчу, то на учебе, и часто остаюсь в городе ночевать». Решив не уточнять, где в таком случае ночует Александр, я с новым усердием вглядываюсь в подсвеченные неоном иероглифы. Даже если он появится сегодня, это не будет ровным счетом ничего для меня значить. Я теперь с Марком. И это мой взвешенный, взрослый выбор. Вспыхнувшие чувства к его отцу были похоронены в ту ночь на курорте. И это ёканье в груди не более чем эхо обиды и пережитого разочарования. Мне здесь нравится. Я сжимаю руку Марку. Хорошо, что вокруг нет ни одной искусственной вишни. «Да, это плюс». С улыбкой соглашается он. «Терпеть не могу пластмассовые цветы». Девушка-администратор в кимоно находит наши имена в списке и проводит нас к барной стойке. Вместо привычного меню нам предлагают деревянные планшеты с выгравированными названиями коктейлей. Содзе с лавандой, юдзу сауэр сливовое саке с черным перцем. А бармен в белых перчатках протягивает два миниатюрных бокала, похожих на пиалы. За хорошее начало пятницы!» Торжественно произносит Марк, легонько стукаясь со мной фарфором. Из приличий пригубив теплый и, на мой вкус, не слишком приятный напиток, я оглядываюсь по сторонам, втягивая в себя атмосферу вечера. Эстетику японского интерьера, размеренный гул разговоров, приглушенный свет, скользящий по лицам присутствующих. Папа был прав. Большинство гостей старше нас. Здесь есть пара папиных друзей и даже родители бывшей девушки Леона. «Ты тоже заметила, что мы самые зеленые?» Шутит Марк. «Скорее бы Эдик с Галиной пришли, а то мне даже немного неловко». Меня же ничего не смущает. Стоит нам сесть за стол, я принимаюсь с интересом крутить головой по сторонам, оценивая образы гостей. Мое излюбленное занятие. Особое внимание уделяю обуви и прическам. А вернее тому, как они сочетаются с образами. Пока мой вердикт — 70 против 30. Около 30% присутствующих не в ладах со стилем, даже несмотря на наличие денег. «У тебя так горят глаза?» Заговорщицкий шепот Марка касается моего виска. «Нравится здесь?» «Я это просто обожаю. Честно признаюсь я. Могу часами сидеть и разглядывать людей. Периодически тебе придется меня заземлять, ладно?» «Я только с радостью». Придвинувшись ближе, Марк дотрагивается губами до моей щеки. «Так подойдет?» Порозовев от смущения, я киваю. Открытое проявление ласки мне пока непривычно, но приятно. В этом ведь и заключается суть отношений. В поддержке, заботе и тактильности. Чтобы поощрить Марка, я доверительно накрываю его ладонь своей. «Спасибо, что развлекаешь меня уже которую пятницу». «Спасибо, что составляешь мне компанию». Моментально возвращает он и смотрит поверх моего плеча. «О, кажется, нам закуски несут». И действительно, через несколько секунд перед нами опускается первое блюдо. Сашими на льду, выложенное в форме веера. Каждой порции прилагается карточка с описанием. Откуда рыба, чем приправлена, как правильно есть. За сашими следует мисо-суп с трюфелем. Темпура из лотоса, ролл с угрём и тамага. Я небольшая любительница японской кухни, но готова признать. Местный шеф-повар знает свое дело. Даже рисовые комочки десерта моти, активно набирающего популярность в местных кофейнях, не кажутся мне такими уж отвратительными. «Игорю Геннадьевичу браво», — резюмирует Марк, откладывая салфетку. «Это действительно достойно. Это говорит не кто-нибудь, а фанат манги и Наруто». «Что такое Наруто?» Осведомляюсь я и моментально забываю о вопросе, когда взгляд неожиданно цепляется за знакомую фигуру у входа. Темные волосы, зачесанные назад. Расслабленный графитовый пиджак на завязках, который ни один из присутствующих не осмелился бы надеть в силу его экстравагантности. Стильная небритость и вежливая полуулыбка. Сердце бешено громыхает в грудной клетке. Александр все же пришел. Пришел не один. Рядом с ним женщина. То, что они не просто столкнулись в дверях ресторана, становится понятно потому, что она свободно передает ему сумку, чтобы поправить подол струящегося шелкового платья. Не слишком уместного, на мой взгляд, для такого времени года. Во рту собирается тошнотворная горечь, но я продолжаю их разглядывать. Вернее, ее. Мне нужно знать, как выглядит женщина, которая ему подходит. Та, которую он легко к себе подпустил. Она блондинка, старше меня минимум лет на 10. Очень стройная, с эффектными формами. Рот средний, улыбка красивая. Вернув себе клатч, она что-то ему говорит. Александр наклоняется и внимательно слушает. Видно, что она ему дорога. Силой заставив оторвать взгляд, я смотрю перед собой. Застрявшие вздохи жгут грудную клетку. Александр способен любить. Просто ее, а не меня. «О, смотри, папа с Настей пришли!» Доносится сквозь отчаянный бой сердца радостный голос Марка. «Все, увидели нас. Сейчас подойдут поздороваться».